Глава 15. Я не помнила, как мы переместились на кровать, как избавились от одежды, как я стала женщиной. Разум отключился, оставив лишь чувства и эмоции. Когда я пришла в себя, Арс лежал рядом и довольно улыбался. «Ты выйдешь за меня?» Повернулся он ко мне. Выражение лица у него было как у сытого кота, которого допустили к ящику с рыбой и оставили наедаться на весь день. В моей груди снова исчез воздух. Слишком резко и неожиданно прозвучал вопрос, и я понятия не имела, что на него отвечать. Не готова я была ни к нему, ни к новому витку наших с Арсом отношений. Да я и к постельным играм сейчас не была готова. «А как же Глория?» Только и смогла спросить я. «Ты ревнуешь, Даша?» Покачал головой Арс. «Не нужно. К ней уж точно смысла не имеет. Свадьба с Глорией – проект моих родителей. Мне она точно не нужна. А вот кто мне нужен? Ты выйдешь за меня, Даша?» «Да», – ответила я, понимая, что лгу. «Нет, Арс, милый, как бы я тебя ни любила, замуж я за тебя не выйду. Не хочу, чтобы ты сразу же после свадьбы разочаровался во мне. Не хочу, чтобы ты думал, что тебя обманули. Не хочу чувствовать себя последней сволочью, когда ты наконец увидишь, как я действительно выгляжу. Да, многого не хочу. С Глорией тебе точно будет лучше. Она, по крайней мере, не скрывает себя настоящую. А я? Я заставила себя подняться с постели. Хотя вставать не хотела. Ни сейчас, ни вообще. Выдавила из себя измученную улыбку. «Я в душ». Арс кивнул. Он, слава всем богам, ничего не подозревал о моих дальнейших планах. Иначе вряд ли отпустил бы меня сейчас с чистым сердцем. Я вышла в соседнюю комнату. Попросила негромко. «Дом, дай мне халат. Обычный, банный. И перенеси сюда колечко из моей кофты». Миг, и я уже одета. Мое тело надежно скрыто от чужих глаз. А на пальце уютно устроилось неприметное посеребренное колечко. То, что нужно. Как там Вика говорила? Надень на мизинец левой руки и загадай место, в котором уже была. Ну, например, свою квартиру, дом родителей и так далее. Перенесешься сразу же. Я сделала все, как было сказано. И через несколько секунд оказалась в своей квартире. В том же самом халате. С колечком на пальце. Ноги не держали. Я привалилась к стене, сползла по ней на пол и разрыдалась. «Здравствуй, земля! Принимай беглянку!» Я вернулась домой. Квартира полностью принадлежала мне. Родители купили ее на все сэкономленные деньги за несколько лет, когда я поступила в вуз в этом городе. Мама была категорически против общаги и снимаемых комнат. Причем причина не объяснялась. Нет. И все. Только собственное жилье. Тогда я не понимала, почему. Сейчас же подумала, что она боялась, как бы моя ведьминская сила внезапно не проснулась, допустим, из-за какой-то стрессовой ситуации. Кредит, который пришлось брать на покупку мебели и для ремонта, выплачивали мы вместе. Сначала родители, потом я, когда закончила вуз и наконец-то нашла работу. И теперь, вернувшись домой, я не боялась, что застану здесь похозяйничавших посторонних лиц. Их и не было. А вот записка на столе в кухне была. «Даша, я надеюсь, ты жива и здорова. Детка, как только вернешься, набери нас с папой. Мы волнуемся». И январская дата с подписью. Я недоуменно нахмурилась, сморгнула слезы, еще остававшиеся в глазах. «Нет, не показалось. Январь. Но, блин, я пробыла в другом мире пару-тройку дней. Должна была вернуться в самый Новый год. Какой январь?» Ближайший календарь был только в мобильнике. Я судорожно огляделась в поисках сумки, с которой шла тогда на работу. Она обнаружилась в коридоре, а вот мобильник в спальне, на тумбочке. Как ни странно, полностью заряженный. Ну и? Конец февраля? Да что за... Пропущенных было море, в основном от родителей. Вот им я и позвонила, заранее ожидая услышать кучу нового о своей безалаберности. Но, как ни странно, мама расплакалась, услышав мой голос. «Даша, детка, что с тобой случилось? Где ты была?» Я только вздохнула. Тяжело так вздохнула. «Мам, сейчас уже поздно, 7 вечера. Завтра с утра я приеду к вам и все расскажу». Все рассказывать я не собиралась. Скажу только, что открылся магический дар. И меня утянуло туда, где жила бабушка. И там прошло не так уж много времени. Остальное родителям знать не нужно. Особенно про Арса. Имя резануло по сердцу. На глаза в очередной раз навернулись злые слезы. Но уж нет, я не буду рыдать. Обойдусь без этого. У меня были чудесные каникулы. Вот так и стану думать про мое путешествие в другой мир. Остальное уже не важно. Завтра к родителям. Послезавтра появлюсь на бывшей работе. Вон смс-ка об увольнении висит в телефоне. Заберу документы, начну присматривать себе новое место. Остальное уже пофигу.